Суббота? Ольга. Она приехала к детской площадке заранее и припарковалась под деревьями чуть поодаль. Она никогда не понимала, почему Димулькина дочка возится на одной площадке с нищебродскими детьми из села. Кажется, эту площадку построила эта София. Какая святая женщина! Подумать только! Свобода, равенство, братство, или как там говорится. А сама-то мелкую в частный садик отдала, а не в сельский. Дешевая показушница. Все лучшее родной кровиночки, но и сирых, и убогих не забывает. Когда она, Ольга, родит Димульке ребеночка, он будет иметь самое лучшее и начнет вращаться в высших кругах с самого рождения. А то еще заговорит, как эти ужасные сельские дети. Ольга заметила Татьяну, приближающуюся к площадке, и ведущую за руку Марию. Да, няню София нашла себе под стать, толстую ходячую нелепицу. Она наверняка тоже говорила неграмотно. И вообще, чему такая может научить ребенка? Нет, у ее маленького, а она обязательно родит Димульке сына, будет французская или английская бонна с рождения, которая приучит его сидеть с прямой спиной. Недавно Ольга вычитала, что сгорбленная спина у мужчины и желание сползти куда-то вниз, сидя на стуле, это признак простолюдина. Настоящие дворяне приучены сидеть с прямой спиной на любой поверхности, даже на кухонной табуретке. Или они не сидят на табуретках? Ольга немного запуталась. Сейчас надо было сосредоточиться на плане и действовать быстро и решительно, до того, как эта толстая деревенская дура сообразит, что ее обманули. Ольга вышла из машины, демонстративно громко хлопнула дверью и щелкнула сигнализацией огромного черного внедорожника. Она обожала большие машины, только в них она ощущала свою принадлежность к сильным мира сего. Вспомнила, как отблагодарила Димульку за подарок, и кровь сразу прилила к лицу. «Так, нужно сосредоточиться!» Уверенным шагом Ольга приблизилась к площадке. Почувствовала, как две деревенские мамаши, щелкавшие семечки на лавочке и даже не глядящие в сторону своих чад, прожигают в ней дыру. А нянька даже не заметила. Ольга хотела поправить слишком короткую юбку, но остановила себя. «Пусть умрут. Таким ногам можно только позавидовать». Ольга приблизилась к Татьяне, поправила черные солнечные очки в леопардовой оправе. «Татьяна!» — позвала уверенно и властно. Девушка обернулась, с удивлением уставилась на фотомодель, стоящую перед ней. Немедленно вспомнила, она же была на обложке последнего «Космополитена». В жизни еще красивее, чем там. Ноги от ушей. Ей, Тане, ни за что таких ног не видать. Короткая черная юбка, из-под которой виднелась резинка чулок, черная тонкая водолазка, короткая черная кожаная куртка. Татьяна впервые увидела человека, которому эта куртка по-настоящему шла. Огромные очки, круглые, закрывающие почти все лицо. Роскошные длинные светлые кудри, падающие по плечам водопадом. Она была похожа на Хайди Клум в рекламе какого-то средства для укладки. Там, где она за один день умудрялась побывать под шквальным ветром, дождем, палящим солнцем и при этом выглядеть божественно. Татьяна почувствовала запах парфюма. Поразительно, казалось, все тело женщины издавало этот аромат. Девушка моментально оробела. С такими женщинами ей было даже страшно разговаривать. Молча кивнула. Ольга отметила, как курица просто обомлела при ее появлении, и на секунду почувствовала полное удовлетворение и обжигающее чувство счастья. Она была богиней, спустившейся к простой смертной. Ольга широко улыбнулась, давая несчастной убогой возможность оценить работу ее стоматолога Толика. «Меня прислал Дмитрий Сергеевич», — заявила она безапелляционно. Татьяна смотрела на нее широко открытыми глазами. Думать было тяжело. Женщина, стоящая напротив, просто ослепляла. Он попросил привести к нему Машу. Ольга сделала шаг к девчонке, но та немедленно спряталась за няню. Девушка решительно потянулась к Маше и схватила на руки. От Димульки она знала, что дочь довольно послушна и покладиста. «А вечером он привезет ее домой», — заверила она няньку. Пристроив инстинктивным жестом малышку на бедре, она уверенно зашагала к машине и жарко заговорила, стараясь предотвратить возможную детскую истерику. «Главное — донести до машины, а там пусть орет сколько хочет. У машины отличная звукоизоляция, а у нее, у Ольги, стальные нервы». «Папочка так соскучился, передал для тебя подарок. Ты любишь кукол?» «Не очень», — прошептала Маша с опаской, глядя на странную тетю, которая крепко прижимала ее к себе. «Ну ничего, полюбишь. У меня еще печенье и конфеты есть. Конфеты ты наверняка любишь». «Мне мама не разрешает», — все так же тихо прошептала девочка. «Ничего мы ей не расскажем», — весело прощебетала Ольга. Она добралась до машины, распахнула заднюю дверцу и посадила Машу в заранее подготовленное детское кресло. Ловко пристегнула. Выдыхать еще было рано. Захлопнув дверь, Ольга рванула к водительскому сиденью. Первой пришла в себя Татьяна. «Как Дмитрий Сергеевич мог попросить эту красавицу привести к себе Машеньку, если его арестовали? Она ведь не адвокат?» Татьяна растерялась. Спросить было не у кого. Со вчерашнего дня Машенька была полностью на ее попечительстве, и это ее немного пугало. Надо было все-таки уточнить, кто эта женщина такая и куда она везет девочку. «Может быть, Дмитрия Сергеевича уже отпустили?» «Эй!» — окликнула Татьяна Ольгу. Та распахнула водительскую дверь и даже не оглянулась. Татьяна направилась к машине, ускоряя шаг. Она еще не понимала, что происходит, но внутри появилось какое-то острое щемящее чувство, которое подсказывало, что Машеньку нужно забрать у этой женщины как можно скорее. «Подождите, как вас зовут?» «Где Дмитрий Сергеевич?» Татьяна повысила голос, послышались немного истеричные нотки и даже паника. Ольга села за руль и захлопнула дверь, нажала на блокировку. Попыталась попасть ключом в замок зажигания, руки дрожали, хотя самой себе она оказалась адски спокойной. Эта дура уже бежала к машине. «Я не хочу ехать!» — неожиданно подала голос девчонка с заднего сиденья. Ольга завела машину, перед тем, как нажать на газ, открыла окно и крикнула. «Передай этой стерве, что дочку заберет сама, у папы!» Резко рванула с места, обдав подбежавшую Татьяну облаком пыли, и закрыла окно. «Таня!» — заорала девчонка и попыталась рвануть с кресла, но ремни крепко держали ее. Она заколотила ногами в сиденье впереди. Ольга мысленно себе поаплодировала, что поставила детское кресло не за водительским местом. Но салон, обтянутый светлой кожей, было жаль. «Прекрати. Папа тебя поругает, если ты не замолчишь сейчас же», — добавила в голос Стали. «Пусть знает, кто тут главный». «Таня!» — зарыдала девчонка, повышая градус. Ольга включила музыку. «Maroon 5 — то, что нужно». Сделала громче, еще громче. Прекрасная аудиосистема в машине не подвела. Энергичный вокал симпатичного татуированного парня заглушил детские вопли. Ольга утопила в пол педаль газа, не обращая внимания на бегущую за машиной Таню. Таня задыхалась. Она понимала, что никогда в жизни не догонит мощный внедорожник. Но она не могла просто стоять и смотреть, как эта страшная женщина увозит куда-то Машеньку. Рискуя быть сбитой мчащимися навстречу машинами, Татьяна продолжила бег. Непонятно, на что рассчитывая. Ольга заметила ее в боковое зеркало. Какое жалкое зрелище. Страшная толстуха трясла всеми своими жирами, лицо исказилось в уродливой гримасе. Казалось, она не бегала со времен детского сада. Она пыталась каким-то образом ее догнать, но на деле просто мешала движению машин. Отвратительно. Как женщина может жить, видя такое отражение в зеркале? Сама Ольга бегала каждое утро в красивой форме, леггинсах в обтяжку и топики. Выглядело так, что гуляющие с собаками мужчины протяжно свистели ей вслед. Она очень любила Центральный парк возле Мариинского дворца. Там была лучшая публика. Гуляли владельцы породистых шарпеев, дорогущих левреток и боксеров-чемпионов. Она любила бегать весной или ранним летним утром, когда солнце едва пробивалось сквозь густую листву, поливальные машины приводили в идеальный порядок брусчатку возле Верховной Рады и Президентского дворца. Первые птицы наполняли город щебетом, а вызывающие дорогие, блестящие, роскошные машины слуг народа только начинали заполнять улицы. Ольге нравилось чувствовать себя причастной к рождению нового дорогого стильного дня в Киеве. Она бросила взгляд в боковое зеркало. Толстая уродина, кажется, отстала. Может, ее кто-нибудь переехал? Это было бы даже забавно. Ольге стало интересно. Звуков аварии она не слышала, хотя за оглушающей орущей девчонкой и громкой музыкой могла их и пропустить. Ольга слегка сбавила ход, кинула быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Ничего. Кинула взгляд в правое боковое. Возможно, толстуха сошла на обочину. Ничего не было видно. Она потянулась всем телом, чтобы лучше разглядеть то, что происходило справа от нее. Ольга не заметила, что приблизилась к повороту, и ей навстречу выскочили лихие джигиты на старенькой побитой девятке, которые со вчерашнего дня праздновали день рождения. Вначале Татьяна услышала отчаянный визг тормозов где-то впереди, затем ужасающий звук столкновения и скрежет. Она пыталась отдышаться, стоя на обочине, поставив руки на колени, отчаянно вдыхая воздух и чуть не плача от боли, которая пронзала ее легкие. Но дыхание перехватило от этого страшного звука. В один момент она поняла, что случилось что-то страшное, непоправимое. Она резко распрямилась, чтобы продолжить свой неловкий смехотворный бег, сделала шаг и упала на землю.